Мы бросились к нему. Уже ясно, предельно ясно было, что он мертв. Застывшее выражение его глаз и горький запах миндаля четко дали знать это. А мы еще пытались что-то сделать с этим мертвым телом, суетясь и бестолково толкая друг друга, бесконечно долго тормоша его, поднося к его полуоткрытым губам зеркало и липкими от страха пальцами нащупывая хотя бы слабое биение пульса. Я отступила первой и, пятясь, почти автоматически села на свое место. На какое-то время я перестала воспринимать какие бы то ни было звуки, и как в немом кино видела только, как стоявшая на коленях возле мертвеца Илона закрыла лицо руками, и плечи ее задрожали, а Раиса без единого слова упала всем телом на труп. Ее молчание было особенно пугающим. Борюсик снял очки и сосредоточенно нахмурился. Остальные медленно отходили от тела и тихо вставали поодаль, подпирая спинами стены этой комнаты, нарядность и праздничность которой казались теперь такими нелепыми. Я перевела взгляд на Капитолину. Маленькая седенькая старушка, по-прежнему прижимая к губам крахмальную салфетку, окаменев, сидела в кресле у стола и не сводила глаз с умершего. Вдруг она издала глубокий, протяжный стон, больше похожий на поскуливание, и его я расслышала. И закрылась от нас сморщенной ручкой с зажатой в птичьих пальцах все той же салфеткой. Еще через секунду ее кругленькая фигурка обмякла в кресле, а изящно прибранная головка завалилась на бок. Раиса закричала. «Замолчите!» — оборвала ее я. Я уже стояла возле капы и энергично оттягивала вверх ее морщинистые, как у черепахи, веки. «Что с ней?» — просипела Раиса, холодея. «Обморок». Я пересекла комнату и взялась за трубку телефонного аппарата. На диске я накрутила всего две цифры. «Убийство». Сухо бросила я в трубку и назвала адрес. «Уби!» Приподнявшая было голову капа, вновь откинулась на спинку кресла, закатив глаза. Эти желтоватые белки на фоне густо напудренного лица, мучнистые дорожки от слез и дряблый мокрый подбородок, тетушкина подруга быстро потеряла свой ухоженный вид. Стук, брошенный на рычаг телефонной трубки, показался особенно громким. Я вздрогнула, не сразу сообразив, что этот звук совпал с отчетливым хлопком входной двери. «Сбежала! Это...» Зинаида пощелкала в воздухе сухими пальцами. «Ну, та, что вместо официантки у вас...» «Лида?» «Ну да». Время, оставшееся до приезда милиции, все мы провели в молчании. Тишину нарушали только мокрые всхлипы капы, которая все-таки пришла в себя после нескольких энергичных пощечин. Она слегка поскуливала. Мягкий седой хохолок на макушке мелко подрагивал в такт. И по-прежнему мяла в руке салфетку, покрывшуюся следами раскисшей ее туши и румян. Вскоре просторный коридор и обе комнаты наполнились молчаливыми людьми, которые мало обращали на нас внимания. Скорчившееся на полу тело было сфотографировано, контуры его обведены мелом, молоденький эксперт, хмурясь, осторожно обметал мягкой кисточкой уцелевшие бокалы и тарелки. Последней в дверном проеме возникла узкая фигура в клетчатом пиджаке и несвежей рубашке, и явление этого человека оказалось для меня неприятным сюрпризом, ибо со следователем Курочкиным лично у меня связывались далеко не самые симпатичные воспоминания. Откуда-то появились равнодушные санитары с носилками, и мертвое тело понесли к выходу. Голова покойного запрокинулась, его спутанные кудри упали на глаза, белая рука в неестественном изгибе свесилась через борт носилок. Он походил на разломанную, не подлежащую ремонту куклу, которую выносят в утиль. Тоненько завыла капа, когда санитары прошли мимо нее со своей скорбной ношей. Пытаясь заглушить собственный крик, старушка почти до половины запихала в рот измочаленную салфетку, но сквозивший в вопле тоскливый ужас донесся до нас даже сквозь этот импровизированный кляп. «Это ваш сын?» — тихо спросил Курочкину капы и участливо положил руку ей на плечо. «Это мой муж!» Взвизгнула Капа и в третий раз впала в бессознательное состояние, свалившись как мешок прямо под ноги ошарашенному следователю.